Как передает южнокорейская интернет-газета «Голос Сеула», южнокорейские гражданские и общественные организации провели 6 июня в Сеуле демонстрацию, требуя выкопать могилу военно-фашистского гангстера Пак Чон Хи. Выступавший на демонстрации сказал, что не имеет права быть похороненным на земле Пак Чон Хи, прияпонский предатель, который написал кровью клятву японскому королю и покарал армию независимости, главарь военного переворота, который силой узурпировал власть.